Глава 25. К сожалению, выглядел паршивец неплохо. Ладно, если быть уж совсем честной, очень неплохо. Я почувствовала укол досады. И в этом он умудрился подгадить. Недолюбливать его было гораздо проще, когда вместо лица была глинистая лепешка с глазами и ртом. Хотя блондинов я никогда не любила. Вот шеф, будучи настоящим роковым брюнетом, сразу же привлек мое внимание. Нет, о нем сейчас лучше не вспоминать. А у этого волосы светлые, встрепанные, что, к сожалению, совсем его не портило, и будто бы выгоревшие на солнце. Кстати, последнее вполне вероятно, так как и сам он был весьма загорелым. Я еще раз окинула гостя взглядом, судорожно ища, к чему придраться. Он упрощать мне задачу явно не собирался. И плечи-то у гада широкие, и тело поджарое, сильное, и руки как раз такие, как я люблю. Нет бы пальцы короткие были, кисть маленькая или, там, запястья нежные, тонкие, без отчетливо прорисованных вен. Гад! Так, срочно нужны еще минусы. Глаза бесстыжие. Это факт. Мерзкие такие глазёшки, прямо порочные насквозь. Сразу видно, что с такими глазами ничего хорошего ждать от него не следует. Голубые. А раз голубые, значит рыбьи. Точно. Или рыбьи-то выпуклые. Не суть. Пусть будут рыбьи. Блеклые рыбьи глазки. Хотя нет, блеклыми их при всем желании не назвать. Хоть и светлые, но яркие до жути. Особенно на фоне темных бровей. Ух, аж зла не хватает! Что еще с ним не так? Улыбка! Пошленькая такая, противная. И тело все гладкое. Какой же он путешественник по мирам, если даже ни одного шрамчика не видно? У настоящего бойца должны быть боевые отметины. А у него их нет. Стоит тут весь такой гладенький, павлин глазадый. Фу! Только влага на загорелой коже поблескивает. Тьфу, отвлеклась. О чем я? А, точно. Хотя и этому есть объяснение. Сброшенный лавкой артефакт мог все восстановить. Собственно говоря, так оно, скорее всего, и было. Закончила осмотр. Хмыкнув, уточнил Эйс, пальцами вытаскивая помидор из салата и закидывая в рот. Угу, ничего особенного. — вредно сказала я. — Абсолютно у тебя невыразительная внешность. Не повезло. Никакой изюминки и глаза рыбьи. Увидишь и забудешь через минуту. В общем, взгляду зацепиться не за что. Он выдал обворожительную улыбку и предложил. — А если я полотенце сниму? — В смысле? — аж закашлялась я. Не мог не заметить, что, когда полотенца не было, твой взгляд постоянно цеплялся за... Тихо! Голос мой опять чуть не сорвался на хрип. Давай-ка закончим эти разговоры и позавтракаем, иначе я опоздаю на работу. Он не ответил, только подарил мне очень насмешливый взгляд и присел за стол. Мы принялись за еду. Примерно минуту я ощущала неловкость, не в силах отрешиться от внешности и увидеть в сидящем напротив парня прежнего раздражающего грязнулю. А потом он открыл рот и мгновенно наповал убил всяческий трепет, самодовольно заявив с этой своей противной интонацией. «Теперь-то ты понимаешь, как тебе повезло, конфетка. Ты красотка, я чертовски хорош собой». Только представь, какие у нас могли бы получиться хорошенькие детки. У меня чуть не прожеванная яичница изо рта не вывалилась. Не удовлетворившись этим заявлением, он подмигнул, послал воздушный поцелуй и с чувством выполненного долга налег на еду. Вид при этом был такой хитрый, что не оставалось никаких сомнений. Издевается, гад. Как оказалось, этим дело не кончилось. Завтракать молча, как видно, этот тип не умел. за каких-то 20 минут своими невинными комплиментами и раздражающими заигрываниями он умудрился довести меня до белого коления. Я совсем забыла, что хотела расспросить его о лавке и о нем самом. Зато теперь его внешность вызывала у меня только глухое раздражение и желание дать хорошего пинка. Как вообще этот тип мог хоть на секунду показаться мне симпатичным? Боюсь, если раньше я просто не особенно реагировала на блондинов, с этого дня начну их активно недолюбливать. Потом я ушла в душ, предварительно выдав Эйзу фен для просушки белья. Чем скорее он оденется, тем лучше. Подлый расчет оправдался. К моему возвращению вредный блондин был при полном параде. «Ого! Как тебе удалось так хорошо очистить одежду?» — удивилась я. «От пятен не осталось и следа». «Да легко. Одежду тоже шили на заказ в мастерской, так что она отталкивает грязь. Усилий потребовалось совсем немного», — махнул он рукой. «Потер чуть-чуть и отошло». «Тогда другой вопрос. Как вообще тебе удалось так изгваздать одежду, которая отталкивает грязь? Думаю, тут нужен особый талант». «Я несколько часов сидел в болоте. Охотился», — лаконично пояснил Эйс и сделал наигранно суровый вид бывалого специалиста по выживанию. «Ну-ну», — не поверила я. Из дома мы вышли вместе. На лестничной площадке нам навстречу попался Валера. Кажется, он караулил меня, так как шагнул вперед, едва я возникла в поле зрения. Однако через мгновение он увидел идущего следом Эйза, который как раз громко восхищался тем, какая у меня аппетитная фигурка, и застыл на месте, ревниво глядя на конкурента. После выходки с пирогами я даже здороваться не стала. Эйс проводил меня до офисного здания. Опасалась я зря. Спешащие на работу люди не особо обращали на него внимание. Ну, за исключением встречных девушек. В автобусе он тоже держался очень уверенно, хоть и предлагал поначалу пойти пешком, так как местными деньгами еще не разжился, а позволить мне заплатить за нас обоих считал неправильным. Я наотрез отказалась. И тогда он сказал, что обязательно вернет мне должок. Прозвучало почему-то зловеще. Возле офисного здания мы расстались. Эйс заверил, что запомнил дорогу, да и вообще прекрасно ориентируется на местности. «Встретимся вечером после работы, конфетка», — сказал он на прощание. «Знаю, ты уже скучаешь, но пусть тебя утешит мысль, что разлука будет недолгой». Я скривилась. Он хмыкнул, послал мне воздушный поцелуй и зашагал дальше по улице. И хоть этот парень по-прежнему представлялся мне нежеланным довеском, но оставляя его один на один с чужим городом, я все равно почувствовала, что немного переживаю. Впрочем, погрузиться в эмоции мне не дали. Едва я вошла в холл, как наткнулась на Алису. Она стояла неподалеку от кабинки охранника. Поначалу мелькнула мысль, что зараза все-таки явилась за шефом, но, как выяснилось, Алиса ждала меня. «Привет, Злата», — шагнула навстречу она. По виду явно нервничала. «У тебя найдется пару минут для разговора?» «Ну, ладно, говори», — неохотно разрешила я, позволяя отвести себя в сторону. «Прости меня, пожалуйста, за то, что вела себя как последняя дрянь», — выдохнула она. «Я со вчерашнего дня места себе не нахожу. Не хочу терять подругу».